Глава 30. Сейчас Гвендолин Робин жила со своим братом Гордоном Бутилье в небольшом рыбацком поселке под названием Уинсок. Рэрсон запросила сведения о женщине, и, согласно им, та больше не выходила замуж, не появлялась на публике и даже не делала официальных заявлений после трагедии со своим мужем и сыном-подростком. Тем утром детектив позвонила Бутилье и объяснила, что хочет поговорить с его сестрой. На другом конце провода наступила долгая пауза, затем мужчина попросил ее не вешать трубку. Она ожидала, что ей откажут в просьбе, но Бутилье вернулся к телефону и сказал, что сестра готова встретиться с ней. Райерсон показалось, что он и сам удивлен. Гордон Бутилье пригласил ее приехать. Джилл выехала из Фербанса около половины третьего, ее голова все еще болела, сражаясь с гриппом. Небо на севере напоминало чеканное олово. Разбухшие серые грозовые облака сползали с гор, и уже на полпути ледяная изморозь начала усеивать влагой лобовое стекло. «Ты гоняешься за призраками». Всю дорогу до Уинсока Джилл пыталась унять этот голос в голове. «Какая связь может быть между Робианом и Мэлори? Единственное, чего ты добьешься, это расстроишь бедную женщину, которой и так горя досталось больше, чем ей причитается». Детектив заставила голос умолкнуть, когда засунула в CD-плеер диск Мэрилина Мэнсона. Она все еще не чувствовала себя на все сто. Гораздо хуже на самом деле. Но несколько дней, просидев дома, начала беспокоиться и нервничать. Ночью, подсев на снотворное, она засыпала глубоко и крепко и с головой погружалась в свои кошмары, словно ныряла в темное море с якорем на ноге. В тех жутких сновидениях не было никакой логики, но беспорядочное нагромождение картинок, во всяком случае тех, которые ей удавалось вспомнить, проснувшись, приносило с собой мрачную тревожную атмосферу. Прошлой ночью, после того, как она снова перечитала досье Робиана от корки до корки, Джилл очнулась от тяжелого сна под звук чьего-то крика. Только полностью проснувшись и сев в постели, она поняла, что это был ее собственный крик. К тому времени, как детектив доехала до пункта назначения, ее тело било озноб, а мышцы болели. В поселке было всего около дюжины жилищ, стоявших вдоль реки. Неопрятные дома на колесах с красными баками для топлива во дворах. Кругом на много миль расстилалась равнина, и когда Райерсон въезжала в поселок мимо деревянного дорожного знака с двумя карпами, выпрыгивающими навстречу друг другу, ей открылся вид на коричнево-желтую тундру, протянувшуюся до самых холмов. Берега реки были покрыты черным песком и белой галькой, а сама она сверкала и переливалась, как хрусталь. Джилл ожидала, что по прибытии в Уинсок ей будет трудно найти дом Гордона Бутилье. Ее GPS здесь работал хреново. Но имя мужчины значилось на почтовом ящике, стоявшем в конце каменистого проезда. Райерсон свернула на подъездную дорожку и припарковала свою машину за старым Ford Super Duty и двумя забрызганными грязью квадроциклами. Все трое выглядели дороже, чем сам дом. Райерсон вышла из машины, ее сразу же сразил запах рыбы, разлитый в воздухе. Ей вспомнилось детство в Кетчикане и мертвый лосось, которым пованивало все в конце сезона нереста. Когда Джилл подошла к двери трейлера, из угла появился огромный аляскинский маламут. Маламуты обычно собаки красивые, но этот, несмотря на свой внушительный размер, выглядел запущенным и отощавшим. Он не спускал с Джилл Райерсон своих льдисто-голубых глаз. Следом из-за трейлера показалась женщина. Она звала пса и не замечала Райерсон, пока та ее не окликнула. «Здравствуйте», — произнесла детектив. «Я разыскиваю Гордона Бутилье». Женщина была невысокой и полной в талии, с угрюмыми чертами лица и строгим пиком вдовы на лбу. Примечание. Линия роста волос на лбу в форме треугольника вершиной вниз. Термин произошел от английского поверья, будто такой тип линии роста волос у женщины говорит о том, что она переживет своего мужа. Райерсон раздобыла фото Гвендолин Робин в транспортном управлении, а эта женщина выглядела совсем не похоже. «Вы что, коп?» — спросила она. «Да, я говорила с мистером Бутилье сегодня утром. Он меня ждет». «Да, он сказал, что вы приедете». Женщина схватила Маламута за ошейник, но сама она выглядела куда более одичавшей, чем ее пес. «Я Клэр, его дочь. Отец где-то там!» Она кивнула в сторону дворика за трейлером. «Проходите, Гуннар не тронет!» При упоминании своего имени Гуннар низко зарычал. Райерсон лишь однажды застрелила собаку, когда выехала на вызов в какой-то убогий маленький трейлерный парк, не сильно отличающийся от этого. Она понимала, что обычные граждане испытывают шок всякий раз, когда слышат подобные истории, но критиковать легко, если на вас ни разу не бросался какой-нибудь стофунтовый монстр со щелкающими челюстями и зубами, как жало копья, жаждущий вырвать вашу еремную вену. «Серьезно, дамочка, он классный!» — сказала Клэр. «Должно быть, я похожа на молочную кость». Но Джилл все равно подошла, и глупая фальшивая улыбка по-прежнему липла к ее губам. Вблизи детектив заметила, что они с Клэр почти ровесницы, хотя ветреное лицо последней вводило в заблуждение. В ноздре у женщины был бриллиантовый пирсинг, а когда она заговорила, Райерсон заметила во рту несколько серебряных зубов. «Вы из полиции штата?» «Да». «Убивали когда-нибудь?» «А?» Клэр изобразила пальцами пистолет. «Ну, понимаете», — сказала она. «Вам приходилось кого-нибудь пристрелить?» «Только собаку, милочка. Так что покрепче держи старину Гуннара за ошейник». «Пока нет», — ответила Джилл. «Ясно», — сказала Клэр. Она отпустила Маламута, повернув за угол трейлера. На карнизе звенели китайские колокольчики. Задняя лужайка представляла собой поле, которое тянулось до самой реки, протекавшей примерно в 50 ярдах. Папоротник и высокая трава колыхались на прохладном ветру. Райерсон почувствовала, как холод пронизывает ее до костей. «Уж не лихорадка ли это?» — подумала она. Крупный мужчина стоял на бетонной плите, то ли собирая, то ли разбирая большую проволочную клетку, которая напоминала Райерсон ловушки для крабов в ее родном краю. Человек стоял к ней спиной. Его широкий торс был скрыт под маскировочной охотничьей курткой. Резиновые сапоги выглядели достаточно широкими, чтобы вместить топливный бак. «Гордон Бутилье?» Вздрогнув, мужчина обернулся. Ему было около 60, лицо заросло редкой бородой цвета пляжного песка. На глаза падала тень от козырька бейсболки с эмблемой компании ConocoPhillips. Примечание. ConocoPhillips — американская нефтяная компания. «Райерсон, верно?» У него оказался отнюдь не грубый голос портового грузчика, как ожидала Джилл после их короткой утренней беседы по телефону. Тембр был мягкий, почти музыкальный. Парень мог бы стать оперным певцом. «Здравствуйте». Она протянула руку, и мужчина, сняв резиновую перчатку, пожал ее. «Очень вам признательна». «Одолжение вам делаю не я», — произнес Бутилье. «Почти 10 лет прошло, мисс Райерсон, но я не думаю, что время такое лечит. А вы?» Казалось, он искренне интересуется ее мнением. «Нет, я тоже так не думаю». Фотографии с места преступления слайдами сменялись в голове Джилл. «Она все еще хочет поговорить?» «Ну, печенье она испекла». Гордон пожал плечами с выражением, в котором читалось, что он уже давно не пытается понять образ мыслей своей убитой горем сестры. «У нас бывает не так много гостей, а Гвен, она не часто показывается на людях». «Понимаю». «Не возражаете, если я спрошу, мисс Райерсон, откуда этот внезапный интерес после стольких лет?» Не было смысла увиливать. Она ответила. «Я натолкнулась на некоторое сходство между делом вашего зятя и тем расследованием, над которым работала. Может, вероятность и невелика, мистер Бутилье, но есть шанс, что ваша сестра знает то, что поможет мне завершить картину. Что-то для нее совершенно незначительное, но полезное для меня». «Это из-за того типа, Мэлори». Бутилье стянул вторую перчатку и откопал в нагрудном кармане пачку Мальборо. «Я не имею права говорить об этом». «Вы не должны этого делать. Я видел последние новости». Он сунул в рот сигарету, а затем махнул Джилл в сторону раздвижных дверей трейлера. «Проходите. Она внутри». Детектив последовала за ним в тесную маленькую комнату, которая, казалось, служила и гостиной, и кухонным закутком. Мебель выглядела так, как будто ее приволокли с распродажи по бросовым ценам, а ковер местами был таким потертым, что Райерсон видела нейлоновые нити основы. В одном из углов на сервировочном столе балансировал огромный телевизор с плоским экраном. На нем была наклейка «Лучшая цена». За кухонным столом перед ноутбуком сидела женщина в слаксах и симпатичном свитере крупной вязки, ее пальцы стучали по клавишам. Когда Джилл и Гордон вошли, она обернулась. «Гвен, это мисс Райерсон, детектив полиции штата», — объявил Бутилье своим оперным голосом. «Зовите меня Джилл», — попросила та. «О, вы просто прелесть», — сказала Гвендолин Робиан. Райерсон улыбнулась и произнесла. «Простите? Только взгляни на нее, Гордон. Такая молоденькая». Женщина встала со стула и протянула Райерсон обе руки. Не зная, что делать, Джилл сжала обе ее ладони и оказалась участницей какого-то неловкого двойного рукопожатия. «Совсем молоденькая», — повторила Гвендолин Робиан. «Но у вас умное лицо. Такое умное». Она повернулась к брату. «У нас все будет в порядке». Бутилье кивнул, хотя все его внимание было сосредоточено на том, чтобы зажечь кончик сигареты пластиковой зажигалкой. Как только это ему удалось, он вышел во двор, задвинув за собой дверь. «Присаживайтесь на диван», — пригласила миссис Робин, захлопывая свой ноутбук. Райерсон села. Из подлокотников пучками торчала обивка, а подушки были настолько продавленными и тонкими, что на заднице чувствовала пружины. Джилл подумала, что эти люди могли бы продать телевизор и переехать в приличное жилье. Если бы ей давали 5 центов за каждую дерьмовую квартиру с телевизором во всю стену, в которой она побывала, детектив была бы очень богатой женщиной. «Могу я предложить вам что-нибудь выпить?» Из кухонного закутка окликнула ее миссис Робин. «Вода подойдет, спасибо». «Уверены? Себе я собираюсь сделать коктейль». «Просто воды», — сказала Райерсон. По телевизору Кинг-Конг по версии Дрю Кэрри добродушно рассмеялся над одной из участниц передачи. Джилл показалось, что она видит отражение съемочной группы в линзах огромных очков Кэрри. Гвендолин вернулась со стаканом воды, коктейлем из водки с тоником и тарелкой шоколадного печенья. Она поставила напитки и печенье на шаткий журнальный столик перед диваном, затем развернула плетеное кресло-качалку, чтобы сидеть лицом к Джилл. Женщине было 60. И Райерсон ожидала увидеть человека, выглядевшего намного старше, преждевременно постаревшего после того, как тьма забрала ее мужа и сына. Но Гвендолин Робин выглядела бодрой и почти жизнерадостной. На лицо были нанесены румяна и тени для век, на ногтях — свежий маникюр. «Я признательна, что вы согласились встретиться со мной, миссис Робин. Зовите меня просто Гвен». Райерсон улыбнулась и взяла свой стакан. Она посмотрела в воду и заметила собачью шерсть, прилипшую к одному из кубиков льда. «Недавно я прочитала полицейский рапорт, досье на вашего мужа и сына. У меня возник вопрос о странном символе, который остался на месте преступления. Вы помните что-нибудь об этом?» Гвен нахмурилась. «Символ? Что еще за символ такой?» «Похожий на это». Райерсон поставила стакан обратно на стол и достала из внутреннего кармана куртки сложенную учетную карточку. На ней красным маркером она воспроизвела око с вертикальным зрачком. Детектив предпочла бы показать Гвен настоящую фотографию с места преступления, как это сделали бы некоторые из ее коллег, но она не хотела быть настолько бестактной. Гвен взяла у нее карточку и присмотрелась. «Этот символ нашли на стенах внутри сарая для инструментов, когда приехала полиция». «Он был не только в сарае». Миссис Робин вернула Райерсон карточку. «Дэнни стал одержим этим ближе... ну, ближе к концу». «В смысле одержим?» «Он вырезал его на двери спальни. Он рисовал его на газетных листах или старых счетах, которые оставлял по всему дому. Однажды утром я увидела, как он сидел в кресле и смотрел в окно кухни, а его палец снова и снова чертил круги на бедре. Муж никогда не замечал, что делает это, и не мог объяснить, что это значит». «Он где-нибудь видел его раньше?» «Только в собственном воображении. Он не знал, что это значит». «За несколько месяцев до инцидента ваш муж не вступал в какие-нибудь организации? Может быть, начал ходить в разные места или только в одно место, в котором прежде никогда не бывал? С бессмысленной улыбкой на ярко-красных губах Гвен покачала головой. На ее верхних зубах остался след от помады. «А как насчет новых друзей? Он не начал общаться с новыми людьми?» «Нет, дорогая. Мы прожили в Чена-Хиллз всю нашу совместную жизнь. Не было там новых людей». «А любые другие изменения в его поведении, миссис Робин?» Она непроизвольно начала снова называть женщину по фамилии. Профессиональная привычка. «Ну, он стал одержимым», — как ни в чем не бывало, ответила Гвендолин. «Эта одержимость захватила его и не отпускала. Мучила днем и ночью. Он из-за нее плакал. Перестал на работу ходить». «Одержимость чем?» «Ну, Кипом», — сказала Гвен все с той же клоунской улыбочкой на лице. «Он стал одержим нашим мальчиком. Вашим сыном?» Гвендолин Робин дрогнула. «Его мучило то, что, по его мнению, он должен был сделать. Понимаете, перемены, произошедшие в Деннисе, были лишь результатом того, что происходило с Кипом». «А что происходило с Кипом?» «Его поведение. Он начал меняться. Сначала мы подумали про наркотики. Это подтвердилось?» «Обычное дело для этих мест. Наркотики или алкоголь. В досье отца был результат токсикологической экспертизы. Во время инцидента Деннис Робин не находился под воздействием каких-либо незаконных препаратов или алкоголя. Но такой же отчет о сыне не делался». «Нет», — ответила Гвен. Она изо всех сил пыталась удержать на лице фальшивую улыбку и проигрывала в этой битве. Женщина быстро заморгала, и это, казалось, омолодило ее улыбку. Все лицо Гвендолин Робин оживилось. «У вас есть дети, Джилл?» «Нет, мэм». «О». Оживление исчезло с ее лица. Впервые Гвен Робин выглядела на свой возраст, а на самом деле даже старше. Она лишь прятала темное горе под маской румян, теней для век и губной помады. «Расскажите мне о своем сыне», — попросила Райерсон. «Что в нем изменилось?» Гвен отвела глаза. Ее взгляд соскользнул с лица Джилл и прошелся по комнате. За спиной женщины Дрю Кэрри на экране помогал головокружительной участнице крутить гигантское колесо. «На самом деле изменились они оба. Что-то случилось с ними обоими». Она прочистила горло и продолжила. «Два раза в год Деннис брал Кипа с собой на охоту. Это был их способ сдружиться. Они всегда возвращались посвежевшими и воодушевленными, но та последняя поездка...» В ее голосе появилось волнение. «Я заметила перемены в них обоих, едва они вернулись. Кип замкнулся. Я подумала, что он, возможно, заболел. Деннис тоже так решил. И Деннис, он был таким расстроенным, беспокойным. Я не знаю, как еще это описать». Райерсон кивнула. «Я догадывалась, — говорила миссис Робин, — что во время той охоты с ними что-то случилось. Но никто из них не хотел обсуждать это со мной. Хотя оно изменило обоих. Деннис начал ходить во сне. Однажды ночью я проснулась от какого-то скрежета у двери нашей спальни. Это Деннис выцарапывал на створке кухонным ножом этот ваш символ. Я его разбудила, и он растерялся. Не узнал символ, который сам вырезал, хотя и сказал, что тот ему снился. А когда я спросила, что это означает, он отказался говорить со мной об этом. Кип тоже начал меняться, только по-другому, хуже. Он больше не был самим собой, он стал более диким». «Что вы имеете в виду?» «Он испражнялся на пол своей комнаты», — ответила Гвен. Райерсон вскинула голову. «Что?» «Это наверняка было назло. Он утверждал, что тоже начал ходить во сне и что не контролировал себя, когда делал те ужасные вещи. Но я точно знала, что он мне лгал. Это была только одна из перемен в нем. Иногда я просыпалась посреди ночи, а он стоял у изголовья нашей кровати. Просто стоял там, в темноте, и смотрел на нас. Наблюдал, как мы спим. «Привет, мам», — говорил он, когда понимал, что я проснулась и смотрю на него. Спрашивала его, что он делает, и всегда слышала в ответ. «Я лунатик, мама. Не обращай внимания, засыпай. Но позвольте спросить вас, Джилл, Разве лунатики понимают, что ходят во сне?» Райерсон покачала головой. «Я не знаю. Это была ложь. Это были игры. Возвращайся в свою комнату», — говорила я ему. Иногда он слушался, а иногда продолжал стоять там. Я бы разбудила Денниса, но тот все равно бы не знал, что делать. К тому времени он вроде как, не знаю, боялся, что ли, Кипа. Они оба менялись рядом со мной, жили под одной крышей, но становились другими. Это как в том фильме, где пришельцы подменяли реальных людей их злобными копиями. Именно в эту секунду Гвен Робин словно вспомнила, что на столике перед ней стоял коктейль. С той же жуткой улыбкой клоуна на лице она схватила стакан с кубиками льда и так быстро поднесла ко рту, что немного водки с тоником плеснула на костяшки ее пальцев и забрызгала ковер. Райерсон услышала, как зубы со звоном бились о стекло. Когда Гвендолин поставила напиток обратно, ее рука дрожала. А бывали ночи, когда он просто стоял в ногах кровати и не произносил ни слова. Даже когда я замечала его и что-то говорила, он ни слова не произносил. Помню, однажды ночью я проснулась и увидела его над собой, а на его голову было надето чучело овечьей головы, точно маска, или головной убор, или что-то такое. Что? Голова дикой овцы. Одной из тех, что они с отцом подстрелили на охоте. Ее повесили на стену, но Кип снял и той ночью носил на голове, как маску, а к концу носил ее все чаще и чаще. Райерсон вдруг стало очень холодно. «Еще он начал обижать людей», — продолжила Гвен. «Детей в школе. Дрался с ними без всякой причины. Даже с теми, кто был старше и больше, даже если мог сам пострадать в драке. Он просто хотел причинить им боль. И смеялся над этим. Все время смеялся над этим». Глаза миссис Робин потускнели. Джилл протянула руку и коснулась колена женщины. «Все в порядке». «У нас случились кое-какие проблемы», — произнесла Гвен. «Там дальше по дороге жила одна семья, Пэки. Эллисон Пэк был на несколько лет младше Кипа. В детстве они играли вместе. Когда подросли, Кип вел себя с этой девочкой как старший брат. Она была немного заторможенной». Женщина похлопала себя по виску дрожащей ладонью. «Однажды вечером ее родители пришли к нам домой. Мама Эллисон плакала, а отец был так зол, что его лицо покраснело, как помидор. Они сказали, Эллисон призналась, что Кип, что он...» Она сделала в воздухе неопределенный жест, который и ничего не объяснял, и объяснял все сразу. Райерсон кивнула. «Кип это отрицал. Мы вступили за нашего сына. Эллисон была умственно неполноценной, понимаете? Мы думали, что она, вероятно, неправильно поняла то, что произошло. Такое было возможно. Мы кое-как сумели убедить Пэков. Они ушли домой. Но как только дверь закрылась, Кип рассмеялся. Захохотал, как сумасшедший, напугал меня. И Денниса тоже. Но он еще и разозлился. Ударил Кипа по лицу, просто чтобы тот перестал смеяться. И он перестал. Но потом что-то изменилось в его глазах. Он бросился на Денниса и принялся царапать, словно какое-то дикое животное. Кусал, рвал. Я стукнула Кипа по спине, чтобы оторвать от мужа. Когда он остановился, то стоял, задыхаясь, точно собака. Так сильно укусил Денниса за руку, что все губы у него были в крови. А когда посмотрел на меня, то улыбнулся, и по штанам начало расползаться темное пятно. Он обмочился от волнения. Гвен Робин схватила свой стакан обеими руками и осушила в три глотка. Той ночью я проснулась и снова увидела его у изножья нашей кровати. Он стоял совершенно голый и... Женщина тряхнула головой, отгоняя этот образ, ее глаза оставались все такими же потухшими, но слезы еще не пролились. «Знаете, Джилл, что он сказал мне, стоя там, в темноте? Знаете, что он сказал?» «Что?» «Он сказал, а здорово мы их, мама!» Он имел в виду Пеков. «То, что мы обманули родителей, а он и в самом деле что-то ужасное сделал с их дочерью! А здорово мы их, мама!» Несколько секунд в комнате был слышен только телевизор. «Прошло почти 10 лет, мисс Райерсон, и я должна вам кое в чем признаться». «Хорошо. Примерно через неделю после того скандала с пэками Эллисон исчезла, не вернулась домой из школы. Полицейские опросили всех соседей, но никто ничего не знал. Видимо, оглушенные горем Пэки так и не связали это с тем, в чем их дочь обвинила Кипа, потому что в наш дом с вопросами они больше не приходили. Но знаете, мы с Деннисом все поняли. Не потому, что у нас были веские улики, лишь Кип и его поведение. Когда полицейские пришли к нам и спросили, нет ли у нас информации, которая может помочь им в поисках Эллисон, Кип оставался в своей комнате. Как только полицейские ушли, я поднялась наверх и застала его сидящим на краю кровати. Он скрывал лицо под головой той самой овцы, повернулся и посмотрел на меня. Я знала, что он не может видеть сквозь эту штуку, но в то же время понимала, что он все видит. «Что ты сделал?» — спросила я. Несколько долгих минут голова овцы просто пялилась на меня. Мне стало нехорошо в его комнате. «Я знаю, что ты что-то сделал с девочкой!» А он лишь рассмеялся, насмешливо и резко, хотя чучело на голове приглушало звук. И потом он медленно перекувыркнулся на кровати. Его ноги не поднялись над головой. Он отполз назад, уперся спиной в изголовье кровати, а голова овцы стукнулась об стену. А потом он просто... Он взобрался на стену, полез по ней, как паук, и висел там, хохоча под маской овцы. Его руки и ноги упирались в стену, его тело просто... просто висело. Райерсон открыла рот, но не проронила ни слова. «Понимаю, как это звучит», — торопливо сказала Гвен, пот проступил над ее верхней губой. «Я никогда не говорила об этом прежде, даже с Деннисом. Я просто с криком выбежала из комнаты, а он остался там висеть. И я ничего не сказала полицейским. Ничего о том, что, наверное, это Кип что-то сделал с несчастной девочкой. Ее так и не нашли, мисс Райерсон. Ее бедные родители так и не узнали, что с ней стало. Потому что мне было страшно. Мне было очень страшно. Но мы с Деннисом все знали. Звучит ужасно, правда? Мы знали и были слишком напуганы, чтобы что-нибудь сказать». Снаружи залаял пес, и сердце Райерсон пропустило один удар. «Через два дня Деннис рассказал мне, что произошло во время той поездки на охоту», — продолжила Гвен. «Они углубились в лес, и первую ночь, как обычно, спали в палатке. Но посреди ночи что-то разбудило Денниса. Он оглянулся. Кипа рядом не было. Муж вылез из палатки и увидел Кипа, прильнувшего к земле среди деревьев и уставившегося в темноту. Он снял с себя всю одежду и сидел там, дрожащий и голый. Деннис подошел к нему и тряхнул, но Кип не ответил, как будто был в каком-то трансе. Деннис сказал, что на спине сына был большой красный след от руки, как будто его кто-то ударил. Когда муж наклонился, чтобы заглянуть мальчику в лицо, то увидел синяки на шее, словно того душили. Он увел Кипа обратно в палатку, накрыл, затем вернулся наружу с ружьем. Была середина ночи, он ничего не видел, но слышал, как что-то двигалось вокруг их лагеря, прямо за деревьями. Заметил какую-то фигуру за палаткой. Пошел в ту сторону и в свете фонаря разглядел человека, стоявшего в нескольких метрах в тени деревьев. Деннис поднял ружье и окликнул человека, но тот не ответил, просто стоял. И вдруг бросился на него. Помчал на Денниса прямо из-за деревьев. Муж нажал курок и выстрелил, но потом, когда человек рухнул на землю, Деннис увидел, что это вовсе и не человек, а дикая овца. Тварь, которая бросилась на него сквозь лес, была всего лишь овцой. Он убедил себя, что это была игра света и теней, плюс его собственное волнение, что это никогда не было человеком. Тем не менее он сказал, что мельком заметил лицо человека, когда тот побежал из-за деревьев, и лицо это... Что с ним было? У человека было лицо Денниса. Муж сказал, что тот был похож на него, как зеркальное отражение, вплоть до одежды. Все это произошло меньше, чем за секунду, и, конечно, это был не человек, но в тот момент Деннис был совершенно в этом уверен. На следующее утро они собрали свои вещи и вернулись домой. Кип за всю дорогу не произнес ни слова. Синяки на его шее тоже исчезли, и Дэнни засомневался, не сочинил ли он все это. «Но теперь я знаю, что не сочинил», — сказал мне Дэнни с той ночью. «Я знаю, что мальчик в конце коридора вовсе не наш сын, и я знаю, что должен с этим сделать. У меня было видение. И потом, на следующий день...» Ее голос запнулся и умолк. Мгновение спустя Гвен выскочила из своего плетеного кресла-качалки и воскликнула. «Время для добавки!» Она убежала в кухонный закуток. Райерсон уставилась на собачью шерсть, прилипшую к кубику льда, плавающему в ее стакане. Детектив услышала, как что-то загромыхало слева от нее. В углу комнаты она увидела синего попугая в проволочной клетке. Джилл оглянулась в окно и заметила Гордона Бутилье, наматывающего толстую веревку между прутьями огромной ловушки для крабов. «Я не пыталась тогда что-то скрывать от полиции», — произнесла Гвен, возвращаясь со свежим напитком. «Просто не знала, во что верить. Прошло почти 10 лет, мисс Райерсон, и теперь я могу оглянуться на прошлое с большей ясностью. Даже сквозь мою боль». Она улыбнулась Джилл. «Боль, она никогда не проходит. Понимаете?» «Думаю, нет», — сказала та. «Я сожалею. Мой муж убил не нашего сына. Мой сын так никогда и не вышел из леса. Муж это понимал. И я тоже поняла ближе к концу. Он сделал то, что должен был, но его горе было слишком велико. Дэнни свинил себя в том, что потерял в том лесу нашего мальчика, и поэтому он покончил с собой». Гвен улыбнулась, и Райерсон не могла оторвать взгляд от ярко-красной полоски помады на ее передних зубах. «Куда они отправились охотиться?» «Туда же, куда всегда. На холмы за Хэндом». «Хэндом?» «Дредс Хэндом. Это маленькая деревушка к северу, в 2 часах езды отсюда». В трейлере было слишком жарко. Каждый вздох Райерсон словно проходил сквозь маску. Она прижала ладонь ко лбу, он горел и был влажным от пота. Раскачиваясь в своем кресле, Гвен Робиан, несмотря на весь макияж, открыла ей свое лицо. Женщина, смотревшая сейчас на Джилл, носила сморщенную и злую маску убитого горем человека. Ее разум наполовину застрял в прошлом, навеки сосредоточившись на одном ужасном дне. «Извините, я на минутку, хорошо?» — сказала Гвен и вышла из комнаты. Пес снаружи продолжал лаять. Райерсон выглянула в окно. Бутилье ушел со двора, но Маламут сидел там и смотрел на трейлер. Гавкал на него. «Ну вот», — произнесла, вернувшись, миссис Робин и провела указательным пальцем под глазами. Она снова нанесла тени на веки. Женщина откинулась на спинку кресла-качалки и нахмурилась, вглядываясь в окно через плечо Райерсон. «Чертова псина!» Затем ее глаза метнулись к Джилл, и, как по волшебству, на лицо вернулась все та же натянутая улыбка. «Простите», — сказала детектив, — «думаю, я отняла у вас много времени». Гвен Робин продолжала улыбаться ей. Ее взгляд был растерянным. «Вы не пробовали печенье? Оно только что из духовки». Райерсон взяла с тарелки печеньку, но от одной мысли о том, чтобы съесть ее, ей захотелось блевать. Она поблагодарила Гвендолин Робин и унесла угощение с собой. А 10 секунд спустя бросила в кусты и заторопилась вокруг трейлера, опасаясь, что ее может вырвать по пути к машине. Бутилье куда-то исчез. Женщина по имени Клэр тоже. Но Маламут стоял рядом с автомобилем Джилл. Собака зарычала на нее и оскалила зубы. «Я тебя пристрелю, ублюдок», — пообещала Райерсон, чувствуя кислый привкус в горле. Пес развернулся и умчался за трейлер, оставив детектива в покое. Она съехала с подъездной дорожки и рванула из Уинсока, опустив окна, несмотря на холод. Ее снова лихорадило. Лишь когда рыбацкий поселок превратился в крошечную точку в зеркале заднего вида, Джилл начала успокаиваться.